Глава 29. Наши дни. Тульская область. Завьялов, радостно потирая руки и предвкушая невиданную по накалу страсти охоту, встречал гостей. Повар давно накрыл стол, забыв о несчастных жертвах на втором этаже. И Павел, щедро подливая дорогое итальянское вино, лукаво посматривал на клиентов. Все они были похожи в одном — богатые, праздные, развращенные до предела. И все ни во что не ставили человеческую жизнь, кроме своей, конечно. Один из них, Артем Заварзин, толстый, щекастый, с голубыми глазками, заплывшими жиром, известный в городе предприниматель, сгреб огромной ладонью пирожок и, надкусив его, поинтересовался. «Так что ты говорил про завтрашнюю охоту? Что-то особенное обещаешь?» «Можно сказать и так», — подтвердил Павел. «Завтра вам придется охотиться не на пропитых бомжей, которые только и могут что нализаться и завалиться куда-нибудь спать, а на вполне нормальных людей, довольно молодых и сильных, между прочим». Сидевший от него по правую руку сынок состоятельных родителей Денис Нежданов, пять раз бросавший высшие учебные заведения в разных странах и решивший, что образование ему ни к чему, хлопнул в ладоши. «Круто!» «Звучит заманчиво». «Дурак», — процедил Валерий Сигачев. «Седоватый и стройный мужчина, самый старший и мудрый в этой компании». «Почему мы брали бомжей? Их никто никогда не станет искать. Они не люди, их нет, понимаешь? А приличные люди всегда имеют кучу родни. Или ты подобрал бывших воспитанников детского дома, которые не успели обзавестись семьями?» Завьялов покачал головой. «Этих я не подбирал. Они сами ко мне пожаловали. Мошенники крупного размера. Я бы так их охарактеризовал. Баба совсем отмороженная, хоть и чертовски красивая. Какие тараканы должны были ползать у нее в голове, если она создала банду и обчищала квартиры ради острых ощущений? Ее муж ходил в море и прилично зарабатывал. Однажды девочка не удержалась и подрезала старушку. Теперь ее ищет Интерпол. Кстати, если вы ее подстрелите не насмерть, разрешаю позабавиться за дополнительную плату. Второй, в отличие от нее, стал вором по неволе, чтобы спасти сына. Однако его тоже ищет Интерпол. Да, они имеют семьи, но, разумеется, с ними не общаются. Если парочка пропадет, это никому не покажется странным». «Зачем же они к тебе пожаловали?» — удивился Валерий, ковыряя кусок жирной семги. «Неужто просили спрятать их от полиции?» «У меня есть одна знатная вещица, которую я приобрел у человека, полжизни посвятившего ее поиску», — пояснил Завьялов. Глаза гостей загорелись. «Что за вещичка?» — спросил Денис с набитым ртом. «Мой мальчик, мне будет крайне тяжело объяснить тебе это», — усмехнулся Павел. «Ты плохо учился в школе и наверняка ничего не слышал о крымских ханах и о царе Иване Грозном». Бездельник фыркнул. «О Грозном что ты такое слышал? Это же не криминальный авторитет, верно?» Все расхохотались, особенно четвертый гость, самый образованный из них, кандидат физических наук, бросивший науку ради денег и неплохо преуспевший в бизнесе Михаил Ковалев, лысый, как колено, с пронзительными серыми глазами. «Расскажи нам», — попросил он, — «интересно, зачем эти двое пожаловали к тебе на болото? Чем знаменита эта вещица?» «Только покороче», — детским капризным голоском попросил Нежданов, жуя десятый по счету бутерброд. «У меня всегда была двойка по истории. Терпеть не мог этот предмет». «Пятерки у тебя не было, даже по физкультуре», — сострил Ковалев. «Рассказывай, Паша, не обращай на недоросли внимания». «Постараюсь коротко». Завьялов устроился поудобнее с бокалом в руке. «Сулейман Великолепный подарил золотую с драгоценными камнями саблю своему двоюродному брату, будущему крымскому хану Девлет-Гирею. Сабля была заколдована. Она верой и правдой могла служить только своему истинному хозяину. В сражении под Тулой Девлет ее потерял. И с тех пор она поменяла много хозяев, всем принося несчастье. В конце концов, измученные неудачами, от нее стремились избавиться бесплатно. Сначала это был воин Ивана Грозного Григорий Тюжев, потом купцы. Об утрате жалел только Акинфий Демидов. «Это который промышленник?» — спросил Заварзин, гордясь своими познаниями. «Да, именно он», — подтвердил Завьялов. «Его приказчик, сбежав по приказанию хозяина, закопал саблю в лесу вместе с документами, которые не должна была найти следственная комиссия, и забыл про это место. Когда следствие над Акинфием закрыли, он вернулся к тайнику, но ничего там не нашел. Но, по всей видимости, саблю не утащили дикие звери. На кой она им сдалась? Это сделали люди». Так, по крайней мере, подумал в 90-е годы родственник Григория Тюжева и занялся поисками сабли. Он почему-то был уверен. В ее похищении виноваты гвардейские солдаты или крестьянин Яков Самсонов, помогавший поймать приказчика. Он мог видеть, где приказчик прячет добро. Но если украл Яков, куда он ее дел? Тюжев постарался о нем разузнать и выдвинул смелую версию. Самсонов мог продать саблю тому же Демидову. Но тогда где она? Говорят, из Тульского дома Демидова к Кремлю вели многочисленные ходы. Но сам дом к тому времени не сохранился. Он горел. То, что осталось, переделали. Здание сменило не только внешний вид, но и множество владельцев. «Почему же этот Тюжев предположил, что сабля осталась у Демидова?» — недоумевал Заварзин. «Да потому что несчастья со следственной комиссией не закончились», — объяснил Павел, рубанув рукой воздух. «Вскоре после смерти Акинфия огромная империя распалась, а дворец и вовсе сгорел. Тут поневоле заподозришь влияние коварного артефакта. Но и это еще не все. После Демидова предприниматель Андрей Баташов построил на месте Демидовского дома роскошный особняк, который, кстати, сохранился и по сей день, но, правда, выглядит сейчас совсем не так роскошно. Писали, что этот Андрей Баташов был волевым и упрямым человеком, и для достижения целей все средства казались ему хороши. Говорили, что он тоже пытался добраться до кладовых Акинфия в поисках сокровищ. Добрался ли? Об этом история умалчивает, но вскоре сгорела его фабрика, и он быстренько продал участок. «Вместе с саблей?» — поинтересовался двоечник Денис. Тюжев решил, что Баташов спрятал саблю на другом конце города, в Щегловском подворье. На это указывает семейное предание и свидетельство тульских кладоискателей. Якобы они видели в подземелье Щегловского монастыря скелет в старинном шлеме. А в руке у него светилась огромная старинная сабля, поблескивающая золотом и драгоценными камнями. Многие смеялись над этим преданием, а Тюжев продолжал собирать сведения. Ему сказали, будто кто-то действительно нашел какую-то саблю и схоронил ее в гурьевских каменоломнях. Издавна это место считалось недобрым. Камень в них добывали до XIX века, потом забросили, а подземелья остались. Храбрый исследователь нашел там саблю. Вроде бы со специальным снаряжением миновал наполовину затопленную галерею и обнаружил ее под огромным камнем. Таким образом, ему удалось вернуть саблю, за которую когда-то поплатился его предок. «А сам он потом не поплатился?» — удивился Ковалев, поглаживая лысину. «Сие мне неведомо», — улыбнулся Завьялов. «Теперь расскажу, как она попала ко мне». Тюжев вскоре умер. Его родственники, не зная истинной ценности, продали мне ее за копейки. «Может быть, как раз они что-то о ней знали?» — вставил Нежданов. «Ты бываешь поразительно умен, мой мальчик», — Павел погладил вихрастый затылок недоросля. «Умнее Митрофанушки, это уж точно. Кстати, тебе известно, кто такой Митрофан? Или по литературе у нас тоже была двойка?» Денис вспыхнул, как спичка, и зло взглянул на Завьялова. «Не делай из меня идиота!» «Думаешь, я не догадался, как эта сабля оказалась у тебя? Только не надо втирать, что ты по дешевке купил ее у родни Тюжева. Спорим, ты ее украл? Нанев для этого проходимцев, вроде тех, что сопят наверху. И не удивлюсь, если ты помог хозяину уйти на тот свет раньше времени». Завьялов встал, выпрямился во весь высокий рост, его глаза метали молнии. Этот щенок, сам того не ведая, попал в точку. Тюжева устроили несчастный случай, а потом выкрали саблю из его дома. Заварзин вскочил следом и замахал руками, как ветряная мельница, крыльями. «Спокойно, ребята, не будем ссориться. Кстати, зачем ты так подробно рассказал нам об этой сабле?» — поинтересовался кандидат наук, самый умный и самый догадливый из всей компании. «А разве вы меня не просили?» — удивился Павел. «Ты рассказал слишком подробно», — уточнил физик. «Значит, история с саблей имеет продолжение». «Я угадал?» «В самую точку», — кивнул Завьялов. «Видите ли, придумав для вас развлечение поразнообразнее, я решил сделать его интересным и для нашей дичи. Впервые преследуемые будут спасать жизнь не за бабки, а за саблю. И если им удастся убежать, что вряд ли, сокровище останется у них. Мне кажется, это будет не только увлекательно, но и честно». «И ты так спокойно расстаешься с этим артефактом?» — удивленно спросил Ковалев. «Проявление дьявольской силы мне не нужно», — признался Завьялов. «А я начинаю чувствовать на себе проклятие этой сабли. Ну, посудите сами, с чего моей дочери вдруг поставили такой диагноз? Кроме того, о подмосковном доме стало известно моим конкурентам. Если разрушится бизнес и следственные органы упекут меня в места не столь отдаленные, пострадает моя империя. Все, что я копил много лет? Нет, я не согласен». Он захрустел длинными пальцами. «Пусть сабля принесет несчастье тому, кто жаждет ею владеть. А меня моя жизнь полностью устраивает. Не всем суждено владеть миром». «Твоя речь проняла меня до слез». Денис театрально зашмыгал носом и вытер сухие глаза. «А если мы поймаем нашу дичь, что ты собираешься делать с саблей? Тот из вас, кто пристрелит их первыми, и заберет ее, если захочет», — пообещал Завьялов. «Я останусь верен своему слову. Это сокровище мне больше не нужно». «Вот это класс!» — восхитился Денис и потянулся к запотевшему графинчику с водкой. «За это надо выпить, ребята!» Снова зазвенели рюмки, задребезжали тарелки. «Дадим ли мы им фору?» — поинтересовался Заварзин. «До сегодняшнего дня мы всегда это делали. Однако, если эти двое хорошие спортсмены...» «Спортсмены они никудышные», — усмехнулся Павел. «Поэтому условия остаются прежними. 2 часа форы. Карту они уже получили и в настоящее время знакомятся с ней. Если хотите, вы тоже можете взять карту и освежить в памяти все направления». «Только после сауны», — улыбаясь, как сытый кот, промурлыкал Нежданов. «Банька у тебя что надо. После баньки ты говорить не сможешь, не то что карту изучать», — заметил Павел. Денис подмигнул. «Это точно. Впрочем, я все ходы и выходы и без карты знаю». «И все же тебе не помешало бы на нее взглянуть, двоечник?» — парировал Завьялов и поднялся. «Ладно, пойдем в баню. Петр давно натопил ее». Аркадий еще раз опрокинул рюмку, довольно крякнул и последовал за другими. Они вышли во двор и направились к деревянному строению, напоминавшему русскую добротную избу. Из трубы валил пар. «Настоящая русская банька!» — зажмурился Ковалев. «Ради этого стоило сюда приехать». «Только ради этого?» — усмехнулся Павел. «Я думал, баня не дает вам достаточно адреналина». «Достаточно адреналина мы получим на охоте». Мужчины прошли в избу, и вскоре оттуда послышались кряхтение и шум льющейся воды. Потом ватага разгоряченных охотников выскочила на улицу и побежала к бассейну. Вода в нем сильно пахла болотом, но была довольно прохладная, и они с удовольствием погрузились в нее с головой. «Ох, хорошо!» Они фыркали, как тюлени, и, наплававшись, подошли к столу, где стоял запотевший графинчик с водкой, настойный на клюкве, соленые огурцы, помидоры и квашеная капуста. «Вот это еда русского человека!» Денис отправил в рот огурец. «А всякие там спагетти-шмагетти не признаю». «По-моему, ты все жрешь», — усмехнулся Ковалев и повернулся к Завьялову. «Дай-ка сюда карту. Я еще раз посмотрю. Хотя вроде бы все прекрасно знаю». Павел подошел к стулу и достал из кармана, висевшей на спинке джинсовой куртки, сложенную в четверо бумагу. Он больше доверял бумажным картам. На них карандашом можно было расчертить предполагаемые маршруты. «Они, конечно, пойдут на юг», — констатировал Заварзин, прищуриваясь. «Вряд ли городские жители справятся со всеми трудностями, которые сулит им путь через обширное болото». «Нет, дорогой», — он возвратил листок Павлу, — «охота, к сожалению, будет легкой. Если бы они знали эти места и предположили, где можно спрятаться, тогда да». «К сожалению, мы их быстро...» Он замолчал, не произнеся страшного слова. «Дадим им фору в 2 часа, как бомжам». «Да, они выносливые наших обычных клиентов, но это им не поможет». «Согласен». Завьялов посмотрел на остальных. Они кивнули. «Значит, завтра в 5 утра начинается охота». Денис потер жирные ладони. «Ох, как же я ждал этого дня!» «А теперь пойдемте в бильярдную», — пригласил Завьялов. «Начинайте игру. Я присоединюсь через 30 минут. Мне нужно побеседовать с нашей дичью».